Спасибо. Пойду в клуб. Воскресенье едете куда? Не знаю еще, а что? Хотел пригласить тебя в гости. Жена хочет познакомиться. Ну, и потомство мое поглядишь. 5 штук. Да что ты? А что? Николай засмеялся. Приходи. Приду. Иван вышел из сельсовета. Шел и думал про Николая. Да чего же простецкий мужик? Пустили же такого в свет белый, умного, русского, хорошего человека. А теперь он пустит 5 сразу, если не больше. Тоже таких же неглупых, добрых. Сильна матушка Русь, неистребима. Потом мысли вернулись к Марии. Так чего же она хочет? Опять подумал Иван. Если уж Ивлев не хорош, то кто же тогда хорош будет? Опять начало одолевать сомнение, и чем больше оно одолевало его, тем желаннее становилась Мария. Нестерпимо захотелось увидеть ее. Он даже стал выдумывать какой-нибудь повод, чтобы пойти к Родионовым. Ничего не придумал и пошел в клуб. «Главное не суетиться, блох не ловить», — решил он. Танцы в клубе были в разгаре. Иван купил в окошечке фойе билет, вошел в зал, и первый, кого увидел, был Пашка. Пашка танцевал с той самой девушкой, с которой ехал Иван, с Майей. Иван присел на стул возле стенки, стал смотреть на танцующих. Подумал, вообще-то никакое тут не захолустье. Девки одеваются так же, как в городе, даже лучше, скромнее.